Майкл поцеловал Джейн в щеку и, раскрыв меню, быстро сделал заказ. Мексиканский салат, фирменное жаркое из свинины, яблочный пирог. Карту вин читал долго, щуря глаза. Наконец, почему-то заказал бутылку шабли, хотя терпеть не мог сухое вино. Через час к нашему застолью присоединится Александр Шатун, парень из России, сказал он. Ну, который собирается купить дорогой особняк. Это нужно для меня. Потерпишь его немного? Почему бы и нет? Пожала плечами Джейн. У меня будет возможность перекинуться парой слов на русском. Вскоре в зале ресторана появился плотный мужчина с короткой стрижкой темных волос и пробивающейся лысиной. Майкл помахал ему рукой, и Алекс тоже махнул в ответ, в развалочку подходя к их столику. Он пожал руку Джейн, представился и сказал, что Майкл уже показывал фотографии своей невесты. Снимки хорошие, но, как оказалось, в жизни Джейн просто редкостная красавица. «Чем вы занимаетесь в Атланте?» — спросила Джейн по-русски. «Стараюсь проникнуться американским духом», — улыбнулся Алекс. «Удалось?» «Есть некоторые трудности, но я на правильном пути». Этот русский оказался приятным мужчиной лет 40 с небольшим. Он адвокат, в Москве обширная практика, в Америке бывает 1-2 раза в год, хотелось бы чаще, но дела не пускают. Сейчас покупает дом в Атланте. Да что там дом, роскошный особняк в колониальном стиле. Прекрасное место, вокруг живописные холмы, на которых растут сосны и вековые дубы, обвитые диким плющом. Свой дом, о котором Алекс так долго мечтал, уютный и милый, лучшего и желать нельзя. «А вы, кажется, работаете в компаниях Hughes и Goldsmith?» — спросил он. «Я ее знаю. Там управляют два старых скупердяя, которые загребают деньги экскаватором, но помешаны на экономии. Зарплаты, я слышал, у сотрудников невысокие». «Мне грех жаловаться», — ответила Джейн. «Зарабатываю 68 тысяч в год, плюс большие премиальные, если работа срочная или связана с риском». «Да, не густо», — покачал головой Шатун. Он, как и Майкл, налегал на французское вино, а ел совсем немного. «Разъезды, командировки, а в Чикаго, как я подозреваю, дом, за который вы платите в год, сейчас угадаю, 1025 или того больше. Это без учета налогов. И еще я забыл про страховку. Значит, плюсуем еще 2500. Точно? Плюс выплаты за новый автомобиль. У вас ведь хорошая дорогая машина. И, конечно же, кредит за мебель. Правильно? Только не пытайтесь обмануть адвоката, который долгие годы занимался вопросами имущественных отношений». «Я и не пытаюсь». Джейн попробовала изобразить улыбку, но вышло плохо. Ей не понравилось, что посторонний человек слишком искушен в ее делах, доходах и расходах. «Майкл разболтал про мои заработки?» «Он только о вас и говорит, и еще о вашей дочери. Ей 4 годика, зовут Кристиной. Она похожа на ангелочка, только крылышек не хватает. Кстати, вот еще статья расходов. На сиделку, питание и прочее. И что в сухом остатке? Сущие пустяки». Мелочь намороженная. «Есть одна мысль. Случайно взбрела в голову, когда услышал, что вы отправляетесь в Россию. Если вы нуждаетесь в дополнительном заработке, так сказать, без отрыва от основной работы, просто позвоните мне. Россия — это как раз то место, где зарабатывают большие деньги. Вам не придется даже ударить пальцем о палец. И ничего противозаконного, не волнуйтесь. Жду звонка». Он протянул Джейн визитку и добавил: «Я помогаю зарабатывать всем своим друзьям. Я не беру комиссионных». Затем неожиданно откланялся и ушел, сославшись на дела. Ужин на троих обошелся в 2500 баксов вместе с чаевыми. Портье вызвал такси, через 2 минуты они с Майклом уселись в Линкольн и тронулись в сторону гостиницы. Карточка русского адвоката затерялась на дне дамской сумочки. Ташкент встретил Диму Радченко хорошей погодой и плохими новостями. Он оставил вещи у верного человека, которого рекомендовали в Москве, бывшего начальника складов Государственного резерва и ныне пенсионера Никиты Фомина. Старик сдавал в наем комнату в саманном доме, спрятанном в глубине абрикосового сада. Хлебнув зеленого чая, отдающего банным веником, Радченко потолковал с хозяином о политике, подарил ему бутылку коньяка, купленную в Москве, и выдал аванс за постой. Вышел на узкую улочку, застроенную одноэтажными домами, отмахал вниз два квартала и убедился, что поймать в городе такси весьма сложно, а общественного транспорта тут, кажется, вообще не существует. С унылым видом Радченко прошагал еще пару кварталов до рынка и здесь сумел договориться с водителем москвича, древней колымаги, насквозь проржавевший, без заднего бампера и без номеров. Объезд начали с дома Рахата Садыкова на улице Академика Павлова. Высокий забор, поверху которого натянули нитки ржавой колючки, казался неприступным, если бы не сломанный замок калитки. Радченко прошел через садик на открытую веранду, постучал в дверь. Дом был заперт, ставни закрыты изнутри. Из почтового ящика торчали газеты, уже пожелтевшие на солнце. На заднем дворе валялась пара стертых автомобильных покрышек. Бегали куры, должно быть, соседские. Следующий визит Дима нанес в офис компании «Васта». Тут картина выглядела и того печальнее. Судя по закопченным, подернутым паутиной окнам и покосившимся воротам, помещение пустовало давно. Потоптавшись перед темными окнами, он зашел в аптеку через улицу. Девушка-продавец поначалу отказалась разговаривать на отвлеченные темы, но как только зашуршала денежка, оживилась и сказала, что в доме напротив люди не появлялись с тех пор, как она тут работает, то есть 2 месяца. Один раз, правда, заехал на белой машине симпатичный мужчина в светлом костюме, такой видный из себя. С ним была какая-то женщина. Сразу видно, дамочка прибыла по делу и сама из начальства, а не просто так. «Может, она просто уборщица?» — выдвинул свою версию Радченко. Девушка ответила, что немного разбирается в людях. «У уборщиц нет таких ухоженных рук с золотыми кольцами на пальцах». Перед обедом она зашла в аптеку и спросила таблеток от головной боли. «Приятная женщина, но немного странная. Все время улыбалась». «А что, в вашем городе нет приветливых людей?» — искренне заинтересовался Дима. «И никто не улыбается?» «Может, и есть», — печально ответила девушка, — «но мне почему-то не встречались. То есть встречались, но редко». Следующий этап поисков — объезд городских гостиниц, где Радченко, заплатив за информацию вперед, беседовал с костеляншами или дежурными. Он показывал фотографии Джейн, объяснял, что она иностранка, в республику прибыла по делу и так далее. Служащие охотно брали деньги, но ничем, кроме доброго совета, помочь не могли. В гостинице «Айни» сказали, что некая фирма бронировала номер для своей сотрудницы Джейн Майси. Но почему-то сотрудница так и не появилась. «Наверное, побоялась ехать», — предположила администратор гостиницы. «Нормальному человеку тут делать нечего. Все бегут отсюда, а не сюда. Одни дуры остались, ну вроде меня». Последний раз иностранец поселился тут в 1000 лохматом году. Кажется, из Германии прибыл. Командировка у него на 3 месяца, а прожил неделю. Потому как за это время его номер 2 раза обокрали, а самого немца избили и ограбили на улице. «Вот оно как», — поскреб затылок Радченко. «Ну, вообще-то тому немцу еще повезло. Сейчас бы его ограбили в первый день, избили во второй и убили на третий. Мой тебе совет — не ищи по гостиницам никаких иностранцев. И сам надолго не задерживайся, а то мало ли что. Голову открутят только так, сходу, и скажут, что ты без башки родился». Администраторша велела Диме вернуться через час. За это время она обзвонит все городские гостиницы, за исключением ведомственных, и заодно наведет справки, не останавливалась ли американка у кого в доме. Радченко купил газету у разносчика и устроился на лавочке в пыльном сквере. Вскоре он точно знал, что Майси в гостиницах не засветилась, в частном секторе не регистрировалась. Оставалось проверить 3 ведомственные гостиницы. Значит, есть чем занять себя вечером. Ведомственная гостиница бывшего министерства мелиорации «Баскунчак» значилась в списке предпоследней. Радченко, усталый и голодный, уже не рассчитывал на подарки судьбы. Но дежурная, сидевшая внизу за конторкой, долго разглядывала фотографию Джейн и неожиданно объявила, что такая женщина тут появлялась. Мало того, одноместный номер «Люкс», оплаченный за 10 дней вперед, до сих пор числится за этой самой гражданкой. Несколько дней назад она вышла на улицу, села в машину и была такова. С собой большая сумка, не иначе как собранная для дальней поездки. В номер к ней заходить не положено. И ключ Радченко не получит ни за какие деньги. А если посетитель станет приставать с вопросами, дежурная вызовет милицию. И все же, когда в ее карман перекочевала определенная сумма, она немного смягчилась и сказала, что женщина эта вроде бы инженер из Москвы, зовут ее Антонина, а фамилия... Послюнявив пальцы, дежурная начала рыться в журнале регистрации. Фамилия ее Максимова, цель поездки – командировка. «Жди свою Антонину, но только не у нас в помещении, а на улице», – посоветовала она, решив, что дело тут деликатное, пахнущее то ли большими деньгами, то ли большой любовью, не разберешь. «Хотя сегодня вряд ли вернется. Подходи завтра к обеду, а лучше позвони». На следующее утро, перекусив кукурузной лепешкой и молодым козьим сыром, Дима вышел из дома, сел в поджидавший его «Москвич» и отправился на другой конец города, на улицу Строительную. Здесь, в одной из 5-этажек, жил некий Сергей Сергеевич Антонов, в прошлом адвокат по уголовным делам. Он выполнял разовые поручения московской юридической фирмы «Саморуков и компаньоны», тем и кормился, потому что грошовой пенсии едва хватало на оплату квартиры. Радченко выбрался из машины, огляделся по сторонам и отыскал нужный подъезд. Поднялся на 4-й этаж, постучал в железную дверь, на которой мелом нарисовали номер квартиры. 16-й.